Глава 23. До выборов осталось 7 дней. Ящики с протезами вскрыли за полчаса до торжественного момента. Вскрывал низкорослый работяга, которого Паша вызвал долларовым червонцем с соседней стройки. От работяги несло водкой и луком, и Виктор все время держался от него подальше. Только когда все 4 ящика стояли открытыми возле барной стойки в кафе «Афган», Виктор подошел посмотреть на их содержимое. Сразу бросилось в глаза то, что протезы были едва упакованы, просто завернуты в дутую пленку и заклеены скотчем. Взяв в руки один из протезов, Виктор снял пленку, и тут же у него на лице возникло крайнее изумление. – Пластиковая нога с подвижным коленным суставом была явно детской. Посмотрев еще несколько протезов, Виктор убедился, что все эти искусственные конечности не были рассчитаны на взрослых инвалидов. Все объяснилось, когда Виктор увидел среди протезов прозрачную папочку с документами. На английском в бумагах сообщалось, что протезы оплачены фондом помощи детям Руанды. Стоял и адрес этого фонда – Зальцбург, Австрия. Почему они оказались здесь, в Киеве, понять из этих документов было невозможно. Виктор отыскал взволнованным взглядом Пашу. Тот показывал работяге ножки от бильярдного стола и объяснял следующую задачу. Работяга задумчиво кивал, хотя в его глазах и прочитывалась боязливая неуверенность. Вряд ли он когда-либо в своей прежней трудовой жизни укорачивал ножки бильярдных столов. Услышав о размерах протезов, Паша перепугался не на шутку. Но как только лицо Паши выразило беспокойство, к Виктору, наоборот, вернулось спокойствие и рассудительность. «Надо заколотить ящики обратно». Виктор почувствовал, как ритм его сердца выровнялся, словно само его тело начинало гордиться своим владельцем в момент принятия им важных решений. Мы их передадим закрытыми. Телевизионщики приехали с небольшим опозданием, но и шеф запоздал минут на 15. В конце концов решили снять, как эти ящики вносят в кафе «Афган», для чего, естественно, пришлось их выносить на улицу. Тут снова сгодился дурно пахнущий работяга. Внос ящиков снимали 3 раза. Потом гладко выбритый, в твидовом костюме и с блестящей из-за лака сединой, Сергей Павлович жал руку молодому безногому инвалиду, хозяину кафе. Лицо инвалида выражало благодарность. Леха тоже засветился перед камерой, и ему Сергей Павлович пожал руку. Высокая, длинноногая девушка с необычной профессиональной улыбкой, которая не только украшала ее кругленькое личико, но и предупреждала, что хозяйка улыбки – хищница, и с нею надо быть осторожным, легко и непринужденно командовала оператором, низкорослым крепышом в джинсах и в безрукавке, с 2 десятками разных карманов и карманчиков, надетой поверх теплой фланелевой рубашки зеленого цвета. После окончания съемок, а длился весь этот творческий процесс не больше получаса, Сергей Павлович передал тележурналистке конвертик. В ответ она грациозно протянула Сергею Павловичу визитку. Телевизионщики уехали. Работяга снова в задумчивости стоял над открученными ножками от бильярдного стола, а Виктор объяснял Лехе, что протезы оказались детскими. Лех только плечами пожал. «Нам они все равно до одного места. Лучше заберите обратно. Главное, что бильярд привезли правильного размера». Шеф забирать протезы отказался. И тогда решено было сбросить ящики с холма, по краю которого и бежала улица Нагорная. Снова работяга пригодился, и они вдвоем с Пашей вынесли ящики на улицу, перенесли через дорогу и, пройдя мимо забора какой-то базы, столкнули вниз. Склоны холма и так были завалены разным мусором, Так что ящики среди этого мусора выглядели естественно и ничем особенным на фоне кустарников, бутылок из-под колы, пепси и пустых картонных коробок не выделялись.